Глава 10. Дьявольский соблазн. Ее спаситель был очень красив и очень высок. Она едва доставала ему до подбородка. Но красота его казалась дьявольской по сравнению с красотой Джозефа. Но ей показалось, что между ними есть какое-то едва уловимое сходство. Темные волосы мужчины были слегка взъерошены. Нос с небольшой горбинкой и пронзительный взгляд придавали ему вид охотника, который не готов упустить свою жертву. Ярко очерченные и немного пухлые губы растянулись в усмешке, обнажив ряд белоснежных зубов. «Это твоя благодарность, красотка? Разве так благодарят Спасителя?» Бастиан был растерян, но попытался взять себя в руки. Девица была очень хороша, возможно, слишком мила для такого рода развлечений. Но, как научила его жизнь, внешность бывает обманчива. Маленький курносый нос, большие серо-голубые глаза и пухлые, так и просящие поцелуи губы. Темные кудрявые волосы растрепались, и теперь одна из прядей падала ей на лоб, придавая ей еще более беззащитный вид. «Спасибо», — быстро ответила Джейн, соображая, что же ей делать дальше. «Уже лучше», — усмехнулся он и, наклонившись к ней, прошептал. «Но недостаточно». Джейн нервно сглотнула и зажмурилась, пытаясь унять дрожь. «Я могу вам помочь с тем, ради чего вы там появились», — добавил он. «А ради чего, он думает, я там появилась? Неужели он решил, что я...» «Нет, вы меня совсем не так поняли!» — воскликнула Джейн, но мужские руки грубо запихнули ее в экипаж, и незнакомец последовал за ней. «Я все понимаю правильно!» Он уселся напротив нее и крикнул кучеру адрес. «Вы же леди?» «Да». «О! Неужели он действительно все понял?» «И отважились на небольшое тайное приключение?» «Можно и так сказать». «И я, к вашему счастью, появился вовремя, потому что если бы до вас добрался лорд Нордок, вам бы пришлось несладко». Он говорит о том полном мужчине, который направлялся ко мне. «Тогда то же самое можно сказать и о его мерзком друге, распускающем руки». «Да», — тяжело вздохнула Джейн, — «вы правы. Прийти туда была плохой идеей. Но я здесь совсем недавно и не знала, что это бордель». «Я тоже здесь совсем недавно, но знаю, что это бордель», — рассмеялся мужчина. «Как ваше имя?» В глазах Джейн застыл ужас. «О, нет! А если он знаком с Джозефом?» Увидев страх, отразившийся на красивом лице, Сент-Мор чуть не расхохотался. «По-видимому, у леди есть муж. Неужели он так стар, что эта маленькая пташка вынуждена была искать развлечения в борделе?» «Не переживайте. Я не частый гость в высшем обществе. Так что раскрытие тайны вам не грозит. Я просто хочу знать, как могу к вам обращаться?» «Джейн!» Голос ее дрогнул, когда она решила назвать свое настоящее имя, а не то, которое теперь принадлежит ей в этом веке. «А как ваше имя?» «Бастиан». «Бастиан. Это имя ему очень подходит». «Ну что ж, милая Джейн, предлагаю приступить к более приятным вещам, нежели просто вести светскую беседу». Она не успела и вскрикнуть, как мужские руки сжались вокруг ее талии, и Бастиан притянул ее к себе на колени. «Отпустите! Что вы делаете?» Джейн поддалась панике и пыталась оттолкнуть его от себя. Но он напоминал гору, которую ей так просто не сдвинуть. «Даю вам то, чего вы так хотели, милая», — прохрипел Бастиан. и то, чего хочу я». «Я ничего не хочу! Отпустите!» Но крепкие руки уже подняли ее платье и силой сжали ягодицы, пока мужские губы настойчиво пытались поймать ее губы. Джейн вновь силой оттолкнула его от себя и от резкого движения чуть не опрокинулась на спину. Но ее мгновенно удержали мужские руки. «Ну же! Я что, с тобой сражаться буду? Разве ты не за этим туда явилась? Я никогда не был добряком, чтобы упускать то, что мне причитается». Бастиан Сент-Мор был в гневе. «Какого черта? Что за игры ведет эта девица?» Его грозный крик не испугал ее, а привел в бешенство. «Жалкий насильник. Он что, думает, что сможет взять меня силой? Не дождется». «Отпусти меня, жалкий древний мерзавец!» Прошипела она ему прямо в лицо. Сент-Мор улыбнулся. «Древний? Она считает меня старым? Никогда не думал, что в 32 года меня будут считать стариком. Ты так сопротивляешься, потому что хотела заполучить в постель юнца? О, поверь, я гораздо опытнее. Когда ты узнаешь меня поближе, я уверен, что мы подружимся». «Я знаю, кто ты такой!» — закричала Джейн, молотя его кулаками по плечам. «Ты насильник! Жалкий! Ужасный! Отвратительный!» Мужчина перехватил ее руки, и в его глазах появился недобрый блеск. Какого цвета у него глаза? «Насильник? Немного ли громких заявлений для обычной куртизанки голубых кровей?» Он перевел взгляд на пухлые губы. И ему безумно захотелось заткнуть ее милый ротик, из которого то и дело вылетают оскорбления. «Куртизанки? Но я не...» И Бастиан поддался своему порыву. Сначала Джейн пыталась сопротивляться, понимая, что ее целует абсолютно посторонний мужчина. Она продолжала вырываться, но он лишь сильнее сжал ее запястье и в конце концов завел руки ей за спину. И чем дольше Джейн ощущала его губы на своих, тем увеличивался соблазн ответить на поцелуй. В попытке закричать она приоткрыла рот, и его язык сразу же проскользнул внутрь. Ее захлестнула волна забытого чувства. Когда до ее слуха донесся мужской стон, Джейн словно во сне осознала, что уже отвечает ему. И что мужские ладони жадно гуляют по ее спине, они сжимают запястье. Это был соблазн. Проклятый соблазн. Джейн уже забыла, каково это. Ощущать мужские губы на своих губах. Чувствовать так близко мужское тело. Ощущать сильные руки на своей коже. 2 года, которые она прожила в воспоминаниях о прошлой любви, словно стерли из ее памяти то, что она женщина. И именно сейчас женщина пробуждалась в Джейн. Этот поцелуй был нежным и одновременно грубым. Страстным. Она запустила руку в темные волосы, еще ближе, притягивая к себе незнакомца и поддаваясь давно забытому порыву. Бастиан ликовал. «О, эта маленькая куртизанка из высшего общества останется в моей постели надолго». Давно он не чувствовал такого необузданного желания. Этот сладкий поцелуй и ее податливое тело опьяняли. «Приехали!» Громко закричал кучер, вырвав их из чувственного плена. Сент-Мор осознавал, что стоит лишь выпустить эту малышку из своих объятий, она снова начнет играть в благородство. Он возьмет ее прямо здесь, в экипаже. Крик кучера заставил Джейн вернуться в реальность. Она попыталась прервать поцелуй, но он не позволял ей сделать этого. В этот момент ей казалось, что ее чувства борются с разумом. Бастиан наконец остановился и заглянул ей в глаза. «Давай не будем прерываться». Низкий тембр его голоса заставил тело покрыться мурашками. Он манил, соблазнял. Джейн посмотрела в красивое мужское лицо и почувствовала себя отвратительно. «Я только что целовалась с незнакомцем. И хуже всего, что мне это понравилось. И будь я проклята, но мне хочется чего-то большего». «Ваш супруг об этом не узнает, я обещаю». «О, Боже, Джозеф, я совсем забыла о женихе. Хотя он на самом деле и не мой жених». Джейн, как ошпаренная, спрыгнула с его колен и через секунду оказалась на сиденье напротив. «Спасибо, что подвезли». Сент-Мор рассмеялся. «Что за упрямая женщина? Вообще-то я подвез вас до своего дома». «О!» Она растерялась. «Тогда я дойду сама». Бастиан ее не понимал. Совсем. Он был уверен, что их желание обоюдно. «Что ж, мне будет интересно поиграть с ней». «Не стоит, Джейн. Я сейчас вас покину, и вы спокойно отправитесь домой. Но я обещаю вам, что эта встреча — это только начало». Он взглянул на нее так, словно это было не обещание, а предупреждение. И только когда Бастиан вышел из экипажа и закрыл дверь, она облегченно вздохнула. «Провела расследование. Ничего не скажешь». Джейн подождала, пока ее новый знакомый войдет в дом, и только после этого крикнула кучеру адрес. Ее била дрожь. И она не понимала, от страха или от неутоленного желания. Сегодня она, наконец, вспомнила, что значит быть во власти мужских губ. Вспомнила, что чувствует женщина, когда ее обнимает мужчина. «Я не частый гость в высшем обществе. Может, все-таки мы с ним больше не увидимся?» Джейн откинулась на сиденье и закрыла глаза. «Я только что чуть не изменила своему ненастоящему жениху с самим дьяволом. Что бы сказала на это Изабель?»